Глава 28. Войдя в зернохранилище, Григорий по хмельному духу сразу определил, что преет и горит неперелопаченное зерно. Он засунул руку глубже в сусек и тут же выдернул, пальцы обожгло спертым жаром. «Ты за что трудодни получаешь?» — накинулся он на Прокопа Денисенко, недавно ставшего кладовщиком. «За то, что возле грядок колышки забиваю и таблички вывешиваю», — едко намекнул Прокоп на опытные участки Григория. «Ты свою кулацкую болтовню на потом оставь». «А ты меня не кулач, а то как заеду», — огрызнулся кладовщик, и его плоское круглое лицо потемнело от прилива крови. «Почему зерно не перелопачиваешь? Хочешь, чтобы сгорело? Не ори, черт его не возьмет. Посевное не горит, а эта скотина и так сожрет». «Скотину хочешь прелом травить? Я тебе покажу. Одним махом вылетишь из склада, а то и из колхоза. Гляди, как бы не полетели такие проворные, как ты. У меня тоже руки есть, чтобы они у тебя отсохли». Григорий в ярости выскочил наружу и зашагал в правление, бормоча под нос: «Сколько ни следи, сколько ни учи, а без какой-нибудь мерзости не обойдешься. Ишь, стерва, в кладовщики пролез. Он тебе не то что зерно, весь колхоз сгноит, дай только ему волю». «Или ту размазню», — вспомнил он свою родственницу Ульяну Шевчик, — «назначили в птичник за курами ходить. Она сама как мокрая курица, боится в лодку сесть, черепашек наловить для птицы. А пригрозил, что сниму, сразу всю родню вспомнила. Есть же такие паскудные людишки». Работая в хате-лаборатории, собирая вокруг себя все лучшие силы колхоза, Шевчик не забывал заглядывать во все щели села. Его зоркого глаза и резкого слова боялись все, кто чувствовал за собой малейшую вину за недоделки. «Ты скоро и ночевать дома перестанешь», — корила его Софья. «Понадобится и перестану. Кто же за меня мои дела будет делать? Ты и в чужие лезешь. А это не мои, думаешь? Мне до всего дело. Я не из тех, кто только из своей щелочки, как таракан, выглядывает. Если бы все так смотрели, сразу бы у воров да у лихоимцев руки развязались. Немало еще таких, кто за милую душу растаскал бы все наше добро». В правлении колхоза Григорий никого не застал. Подумал, куда лучше пойти, в хату-лабораторию или на опытную делянку, и пошел в поле. С запада надвигалась тяжелая черная туча, и только она коснулась дымчатым краем солнца, как легко и робко, точно едва трогая струны, пошел дождь. Словно первый гул эфира в приемнике, затрещала горячая дорога, потемнела и зашумела молодая листва на деревьях, закачались и побурели выбеленные стволы саженцев. Потом дождь разошелся, разгулялся. Прямой, почти отвесный, он вдруг выгибался широкой темно-серебряной дугой, и в мелодию шелеста «растем, растем» выразительно врывались учащенные, воркующие звуки «дуб, гуди, дуб, гуди». Григорий переждал дождь под липой. Теплые потоки словно смыли с него возмущение, и он, мокрый и веселый, зашагал к заветной делянке, гектару ржи, за которой ухаживало звено Василины Очерет. Давно лелеял Григорий мечту добиться высшего урожая ржи. Его не удовлетворяли лучшие всеукраинские достижения. Правда, всем он говорил, что хочет собрать урожай лучший в районе. Жене признался, что добивается первенства по области, но про себя рассчитывал на большее и преуменьшал масштаб только для того, чтобы не осрамиться. Он прилежно изучал литературу, не раз советовался с агрономами, ездил к передовикам семеноводства и с каждым днем все больше верил в осуществимость своей мечты. Однако ни на совещаниях, ни на собраниях ни разу не обмолвился об этом. Сделаем, тогда скажем. Григорий издали узнал Василину. Она неторопливо ходила по полю. После дождя вся делянка сверкала самоцветами. Они так и слепили глаза. — А где же помощницы? — спросил, подходя, Григорий. — Испугались дождя, разбежались, — улыбнувшись, ответила Василина. — А мне дождь не вредит. Смуглое веснушчатое лицо Василины, даже когда она улыбалась, было печальным, потому что уголки рта резко загибались к низу. И только глаза ясно и живо глядели из-под черных ресниц и бровей, смягчали выражение грусти. «Ну, тогда я вам помогу. Позволите?» «Нет, не позволю. Почему же?» «Боюсь, муж увидит, он у меня ревнивый». Василина тихо засмеялась. Смех ее чем-то напомнил Югину, и Григорий едва заметно вздохнул. «Через два дня надо забороновать делянку». Григорий присел на корточки и нежно наклонился к пышному кусту, сбивая рукой сверкающие жемчужины. Потом он встал и пошел полями к бугу. Он любил вечером пройтись по берегу притихшей реки, пустить по течению легкую лодку, а потом упорно выгребаться из быстрин и водоворотов. Вечером за Василиной приехал муж. «Жена, ты, видно, собираешься на поле заночевать?» Еще издали крикнул он, сдерживая лошадей. «Нет, не собираюсь». Василина взяла пустые мешки и пошла к меже. «Да ты же промокла насквозь. Ну, разве можно так?» «Вот беда. Муж у тебя добрый, другой бы избил». Варивон подхватил жену на руки, понес к возу. «С ума ты сошел, люди увидят». «И пусть видят. Свое несу, не краденое. Кто же тебя приласкает, если не муж? Ну, целуй, дура, а то на землю брошу». «Будет, Варивон», — говорила Василина, еще крепче прижимаясь к его крепкой груди. Варивон бережно посадил жену на телегу, накрыл ее мокрые плечи своим суконным пиджаком и пустил сильных, норовистых коней рысью. Он любил объезжать непокорных лошадей, которых боялись даже конюхи. Запад горел темным пурпуром. Над полями катились теплые испарения. Через большак перелетела сова. Беззвучно шевеля крыльями, глаза ее сверкнули, как два огонька. «Тю, черт!» — выругался Варивон. «Носит тебя нечистый». Василина зябко повела плечами, а он задумчиво посмотрел на небо и тихо проговорил. «Если бы ты не промокла, запели бы на все поле. Горло закутай, осипнешь». На перекрестке догнали высокого, худого, сутулого человека, осторожно пробиравшегося к селу. За плечами у него виднелся тугой зеленый мешок, на ремне позвякивала металлическая кружка. Что-то знакомое и тревожное было в этой черной фигуре. И уже обгоняя пешехода, Варивон скорее догадался, чем узнал путника. «Узнала?» — спросил он жену. «Неужто старый ворчук?» — ответила она, нахмурясь и придвигаясь ближе к мужу. Глава 29. Погода была неустойчивая. В мае неожиданно похолодало, и Дмитро наотрез отказался сеять гречиху. «Подождем еще несколько дней, а сейчас пойду подымать пар», — заявил он Степану Кушниру. «Не знаю, как тут и быть», — нерешительно проговорил тот. «Надо сев вовремя закончить. График, сам понимаешь, график». Вы все с этим графиком носитесь, как иные уполномоченные из района, намекнул Дмитро на Кромового. Что ты мне уполномоченным глаза колешь? Рассердился Кушнир. Жмут и на него, и на меня, чтоб скорее сеяли.